Глава 18. «Костыль?» – пробормотал я, разглядывая вывески над тротуаром. «Что еще за костыль?» Судя по здоровенным буквам над головами снующих туда-сюда людей, у пешеходного перехода за поворотом с Невского проспекта на Лиговский располагались антикварная лавка, копировальный центр, столовая, салон связи и даже магазин для взрослых. И если Оля не имела в виду его, то никакого костыля поблизости не имелось. Зато была сама Оля. Появилась из подарки, ловко скользнула наискосок через тротуар и направилась ко мне, задорно помахивая шлемом с ушками. Почти таким же, как тот, что остался у дяди в Ростове, только не белым, а темно-серым. Больше ничего знакомого я не заметил. Новая футболка с очередным металлическим логотипом, свободные штаны с карманами, видимо, чтобы удобнее сиделось на мотоцикле, и кроссовки на высокой подошве. «Ну привет, моряк», — улыбнулась она. «Уже можно поздравлять?» «Рановато, наверное», — я пожал плечами. «Приказа-то еще не было». «Да точно зачислят. Куда они теперь денутся?» Оля засияла и полезла в сумочку на боку. «Так что я все-таки поздравлю. Смотри, какая штука». На ее ладони лежал крохотный металлический якорь. Только необычный, а будто позаимствованный из какого-то фильма ужасов. Длинную часть соскобой обвивала цепь, а в том месте, из которого росли рога с остриями на конце, красовался череп с красными глазами. «Круто, правда?» Оля прилепила якорь на бак мотоцикла, едва слышно щелкнув магнитиком. «И не вздумай снимать». «Ну, не буду». Я с изрядным сомнением осмотрел подарок, но ограничился только тем, что передвинул на середину для симметрии. «Куда поедем? Пожелания имеются?» «На залив хочу». Оля чмокнула меня в щеку и принялась натягивать шлем. «Последние теплые деньки остаются, надо ловить». «Как скажете, сударыня, только держитесь крепче». На Невском и на Литейном разогнаться не вышло. Тут и раньше хватало светофоров, а теперь ответственные дорожники и вовсе натыкали их чуть ли не через каждые несколько сотен метров. Но стоило мне вывернуть через развязку на Пироговскую набережную, как жить тут же стало куда лучше и веселее. Могучий литровый мотор задышал полной грудью, и самурай помчался вдоль Невы, обгоняя неуклюжие и медлительные коробки. За прошедшие 10 лет экипажи автоинспекции почти полностью исчезли с улиц, и теперь за поведением водителей наблюдали молчаливые и беспристрастные камеры на столбах. Но их я почти не боялся. Тех, что уже научились ловить задний номер, на весь город пока поставили всего с дюжину. Об этом мне по большому секрету полчаса назад рассказал на стрелке бородатый байкер на трясущемся и источающем масляные капли Харлее. Суровый патриарх поглядывал на моего самурая со странной смесью любопытства и высокомерия, но мужиком оказался неплохим. И даже не поленился рассказать о традициях местных мотоциклистов. В том числе и про загадочное «Села Дала». До Лахты мы домчали минут за 10, а там еще прибавили ходу. Машин вокруг стало заметно меньше, и я открутил газ на всю катушку, забрасывая стрелку спидометра до совсем уж неприличных значений. Деревья по сторонам от дороги сливались в сплошные зеленые полосы, на фоне которых мелькали только черточки столбов, но Оля не жаловалась. Разве что едва слышно ойкала и крепче сжимала мои бока, когда байк почти ложился на бок в затяжных поворотах. Лисий нос и сестра Рецк промелькнули незаметно, но потом я свернул налево и покатился вдоль залива. Здесь гнать уже не хотелось, слишком красиво было по сторонам. Шоссе серой лентой велось между деревьями, то исчезая за поворотом, то снова вытягиваясь в струну. Оля тоже поймала настроение, выпустила меня из объятий, уселась ровно, а потом даже вытащила телефон и принялась фотографировать все подряд. Аккуратные домики вдоль дороги, сосны, залив вдалеке за ними. Себя, конечно же, а иногда даже нас обоих, вытягивая руку перед моим шлемом. Это немного мешало рулить, но почему-то казалось скорее забавным, чем всерьез раздражало. Не то что мне было бы в радость катиться так хоть всю сотню с лишним километров до Выборга, но и спешить тоже ничуть не хотелось. Я расслабился, опершись ладонями на руль, и просто ехал. Пока ее благородию пассажирке не захотелось прогуляться. «Давай тут остановимся», — Оля хлопнула меня по плечу. «Смотри, как красиво». Я и сам любил это место. Где-то за Тереоками бесчетные усадьбы и дачи высокопоставленных статских и армейских чинов понемногу заканчивались, а дорога выходила почти к самой воде. Летом в выходные чуть ли не каждую пять берега занимали туристы и любители шашлычных ритуалов. Но сегодня вокруг было пусто, и об оставшейся где-то за задним крылом мотоцикла цивилизации напоминали только редкие машины. Даже погода оказалась благосклонна, и вместо привычных волн и ветродуя с залива нас ожидала тишина. Пока я снимал перчатки, стягивал куртку и шагал сквозь молодые сосенки, Оля успела убежать к самой воде и теперь стаскивала кроссовки, видимо, чтобы искупаться хотя бы частично. Как и любая уважающая себя женщина, она никак не могла не выполнить обязательный в таких случаях ритуал – побродить примерно по щиколотку в волнах у берега. Я же к подобным развлечениям дышал ровно, так что просто неторопливо побрел по песку, оставив у песчаной кромки шлем с доспехами. Море, как и 10 лет назад, пахло солью, подсохшими водорослями и совсем немного бензином. «Иди сюда», — Оля забралась на здоровенный валун и помахала рукой. «Сфоткаешь меня? Вот прямо... ой!» Нога скользнула по влажной поверхности, и темная фигурка на фоне залива взмахнула руками и дернулась, заваливаясь вниз. Между нами оставалось чуть ли не три десятка шагов, но дар все-таки не подвел. Воздух ударил в лицо, разом становясь в пятеро плотнее. Он будто хотел задержать меня, но так и не смог. Тело в одно мгновение ускорилось так, что ударная волна хлестнула во все стороны, поднимая пыль и песок. И прежде чем они опустились обратно, я уже поймал Олю за то самое место, которым она только что чуть не ударилась о камень. «Ого, быстро ты!» «К вашим услугам, сударыня», — усмехнулся я. Опасность миновала, однако я не спешил ставить свою добычу обратно. Наверняка со стороны это выглядело, впрочем, нет. Ничуть не двусмысленно, а очень даже однозначно. Похоже, Оля тоже не имела ничего против, но когда я легонько коснулся губами ее шеи, чуть отодвинулась. «Эй, подожди, моряк», — проговорила она. «Тебе хотя бы есть 18?» «Формально мне 73», — честно признался я, глядя в смеющиеся синие глаза. «А-а, ну тогда другое дело», — Оля закинула руки мне за голову. «Тогда можно». Два раза ей повторять не пришлось, я обычно понимаю из первого. Постепенно поцелуи становились все жарче, а дыхание Оли тяжелее и порывистее. Мы будто бы ненароком добрались до кромки пляжа, буквально рухнули на мою куртку и там задержались. Может, на пару минут, а может и на целый час. Время вдруг куда-то исчезло, и я вдруг понял, еще немного, и мне окончательно снесет голову, и поведение, подобающее дворянину и офицеру, ладно, будущему офицеру, на этом закончится. И никаких возражений с другой стороны на этот счет. Не... уф, так, ладно, моряк. Раскрасневшаяся Оля с видимым усилием отстранилась, и даже смогла заставить себя усесться и поправить растрепавшиеся волосы. «Все это, конечно, здорово, но такими темпами мы уже никуда не поедем». «А надо», — поинтересовался я. «Ну не прямо же здесь. И вообще, ты чего?» Оля решительно щелкнула заколкой. «Я, может быть, вовсе и не это имела в виду». «Ну да, ну да». Чтобы привести дыхание в норму, мне и самому пришлось постараться. Молодое тело совершенно не хотело успокаиваться. Даже конструктам не под силу справиться с потоком тестостерона и кортизола, хлынувшим в кровь, но они хотя бы помогли слегка сбросить давление. Не до нормы, конечно, зато теперь я снова начал вести себя прилично, относительно. «И вообще, в Выборг хочу», — заявила вдруг Оля. «Покатаемся еще?» «Как пожелаете, сударыня», — улыбнулся я. «Выборг так Выборг». Дабы не смущать девчонку еще больше, я не стал дожидаться, пока она обуется, и неторопливо двинулся обратно в сторону дороги. Еще не дойдя до мотоцикла, я понял, что-то не так. Руль не в том положении, в котором я его оставил. Зеркало сдвинуто и смотрит куда-то чуть ли не на приборную панель. Кронштейн для телефона вывернут кверху, будто кто-то пытался его оторвать, но так и не смог. Ускорив шаг, я приблизился. И замер. Рядом с якорем на баке был выцарапан... Была выцарапана весьма однозначная картинка. Я тихо выругался, и в этот момент где-то за спиной послышался громкий смех. Повернувшись в поисках его источника, я непроизвольно сжал кулаки. У обочины, метрах в 40-50 от мотоцикла, поблескивая эмблемой на прямоугольной морде радиатора, стоял черный мерседесовский «Дживаген». А возле него четверо парней, которые, собственно, и радовались. Точнее, ржали на весь лес вокруг, указывая на меня пальцами. Троих я мог раньше и не видеть, зато рожу четвертого вспомнил сразу. Саша, тот самый здоровенный блондинистый паж, с которым мы на днях зацепились в якоре, только на этот раз одетый по гражданке. Так что гадать, чьих рук художество на баке теперь не приходилось. Вот ведь твари красноперые. Такая мелочь наверняка не стоила того, чтобы рисковать еще даже не полученным официальным местом в корпусе, но еще не остывшее после пляжа тело само зашагало в сторону гелика, на ходу разминая плечи и шею. И все, о чем сейчас получалось думать, как бы вбить пажам эти ухмылочки прямо в глотку. Желательно вместе с зубами. Красноперы оживились. Ну еще бы. Я один, их четверо. Отличный расклад, чтобы повеселиться. Ну, как пожелаете. Сейчас я вас, уроды, так развеселю, что не унесете. Вофа, ой. Ольга подбежала к мотоциклу и, кажется, сразу все поняла. Стой, подожди, не надо. «Не бойся!» – глумливо рассмеялся Саша, шагнув мне навстречу. «Мы его калечить не будем. Так объясним, чтобы запомнил, на кого прыгает баклан ощипанный. А с тобой потом поговорим. Саша, прекрати сейчас же. Я полицию вызову». Оля уже достала телефон и теперь нервно металась туда-сюда вдоль дороги, пытаясь поймать хоть какой-то сигнал. Но так и не смогла, так далеко в глушь вышки, похоже, не добивали. «Да и не нужна нам полиция. Тоже мне проблема, четверо красноперых». «Что, Васнецов, талант прорезался?» — поинтересовался я. «Ну, мало ли кто тут мимо прошел. Не надо технику без присмотра бросать». Саша радостно ощерился. «Нарядный у тебя теперь мотоцикл, правда?» «Если честно, не очень». Я протяжно вздохнул, изображая печаль. «Похабщина какая-то». «Зато поедет дальше, в отличие от вашего гроба на колесиках». «В смысле?» «В прямом», — я шагнул к гелику. «Ты что, не видишь?» — движок барахлит. Кажется, Саша так меня и не понял. Оказавшись рядом с машиной, я улыбнулся, сжал кулак и, разом зачерпнув половину резерва, одним ударом сверху вниз располовинил радиатор и пробил капот, как фольгу. Ухватился за что-то и со всей силы дернул. Гелик сердито шаркнул шинами по обочине, где-то внутри раздался жалобный стон металла, и двигатель, сорвавшись с креплений, громыхнуло поддон. «Слышь ты, баклан!» — Саша, кажется, не поверил своим глазам, очень большим и изрядно округлившимся. «Да я тебя!» Верховный паж дернулся вперед, но остальные тут же дружно повисли у него на плечах. «Не лезь, дурак!» — прошипел кто-то. «У баклана шестой ранг! Он нас всех тут в асфальт закатает». «Ну, хоть один с головой дружит». «Правильно сказал. Закатаю, если придется». Только с рангом промахнулся. Даже на пике мощности я пока не прыгнул бы выше седьмого. Зато уже через пару месяцев и заявленный шестой, и даже пятый будут уже пройденным этапом на пути к показателям, до которых этим красноперам не дотянуться и к полковничьему чину. «Удачной прогулки, судари!» Я изобразил учтивый поклон. «За сим позвольте проститься». «Прогулки?» – пробормотал Саша. Здоровье и дара у парня имелось с избытком, но на умственных способностях природа, похоже, решила отдохнуть. Пока он стоял, скалился и пыхтел, как паровоз, его товарищи уже вовсю носились вокруг гелика, задрав к небу телефоны и пытаясь поймать сеть. Точно так же, как и Оля пару минут назад. И точно так же безрезультатно. Закончив с показательной поркой, я развернулся и уже без суеты зашагал обратно к мотоциклу, даже ни разу не обернувшись. «Поедем?» Оля широко улыбнулась. Так беззаботно и радостно, будто это не она только что грозилась вызвать полицию в переживаниях за мою персону. Похоже, я даже заработал в ее глазах несколько очков, изящно вырулив из стычки с пажами без мордобоя и не менее бессмысленного вызова на дуэль. «А знаешь, что-то я уже не очень-то хочу в Выборг», прижавшись ко мне, проговорила она. «Может, лучше сериальчик у меня посмотрим, пиццу закажем?» «Не откажусь». Заводя мотоцикл, я еще раз взглянул на изуродованный пажами бак и невольно улыбнулся. Всего несколько штрихов, похоже, самые обычные крохотные кисточки от лака для ногтей, и похабщина на баке будто по волшебству превратилась в причудливый орнамент вокруг якоря, темно-красный в цвет суппортом. Вот ведь умничка, и когда только успела. И без того неплохое настроение стремительно пошло вверх. Мотоцикл тронулся с места и покатился в сторону города, оставляя позади искалеченный гелик. «Бывайте, красноперые!» — попрощался я. И, не дожидаясь ответа, выкрутил газ, осыпая злобно пялившихся на меня пажей пылью и мелкими камешками из-под заднего колеса. Драться было уже не с кем и незачем, но адреналин все еще бурлил в крови, отчаянно требуя выхода, и самурай буквально летел над дорогой, обгоняя наступающий вечер. Оля на этот раз даже не пыталась лезть в селфи и просто крепко обнимала меня, будто и сама хотела поскорее добраться домой. И буквально через каких-то минут 30-40 навигатор привел меня обратно в город, прямо на Невский проспект, к четырехэтажному дому перед заездом к старой армянской церкви. На первом этаже здесь расположились театральная касса и какой-то японский ресторанчик, но наш путь лежал дальше, по арку в середине здания, которое выходило во двор. Самый обычный питерский колодец, конечно, если не обращать внимания на припаркованные внутри авто. Новенькие иномарки, да еще и самых престижных брендов. И я почему-то не сомневался, что одна из них, скорее всего, двухместный красный кабриолет с мягкой крышей, принадлежит моей спутнице. «Ну все, приехали, пойдем», — проговорила Оля, осторожно стаскивая шлем. «Только веди себя прилично». «Постараюсь», — я опустил мотоцикл на подножку и заглушил мотор. «Но обещать, честно говоря, не могу».